Вольтера. «Да», — пастор кивнул. «Связывайтесь со всеми не совсем отбитыми. Пусть все приводят войска на стену. Отсюда и начнем». Глава четвертая. С момента начала зачистки города прошло 3 часа. Мы двигались от одного штаба враждебно настроенных к нижегородцам кланов к другому и уничтожали их. Наверное, дай я своим людям пару часиков отдохнуть с пивом в таверне, они бы задались вопросом, почему мы уничтожаем именно бывших союзников. Поэтому времени я им не давал. И сейчас, захваченные кровавым азартом и жаждой наживы, они просто ослепли. Правда, тут был и минус. Зачистка шла слишком быстро. К нам присоединились еще несколько кланов помельче, и теми темпами, что мы продвигались, еще до прихода моих войск, новоиспеченная коалиция хозяев Лос-Сантоса могла бы перебить в городе всех. Осознавая эти риски, мы решили наградить бойцов и стали позволять им грабить зачищенные от конкурентов дома. Эта идея, разумеется, была принята на ура, и временные подопечные забыли вообще обо всем. «Вон того хмыря с косичками видишь, который картины срывает?» Гензо появился на моем плече. «Вижу. Очень сильный маг. И в его группе еще 3 тоже сильные. Понял?» Указанные бойцы принадлежали факелу, поэтому я передал информацию о них Фениксу. Торговец кивнул и сразу же вызвал хмыря с косичками на разговор. Тот внимательно выслушал начальника и, радостно кивнув, убежал. Он думал, что его послали получить первый груз от центра, но на самом деле он с дружками помчался навстречу своей смерти. Ведь в штабе Спарты, куда его отправили, ждала моя высасывающая манну ловушка и 5 наших ребят. Это была уже 6 выявленная Гензо сильная группа, и от подобных ребят стоило избавиться заранее, дабы они не устроили нам сюрпризы позже. В городе же творился хаос, а центр охватило пламя пожаров. На центральном рынке не было ни души, а лишь повсюду валялись перевернутые прилавки, а в витринах не осталось ни одного целого стекла. И это было вовсе не наших рук дело. Все жители Лос-Сантоса условно поделились на 4 группы. Первую возглавлял я. Вторая собиралась на стене, ждала моих бойцов и отстреливала опоздавших монстров. 3 в ожидании развязки затихарилась в домах, ну а 4 пользовалась ситуацией и грабила. «Как дела дома?» — воспользовавшись небольшой паузой, спросил я у Гензо. «Ликвидируют последствия атаки, лечат раненых, работы остановлены. Все, не ушедшие сюда, патрулируют Савино и огненную усадьбу». «Хорошо». «Тебе бы пора уже собираться», — напомнил хранитель. «Думаю, наши минут через 40-50 подойдут». «Еще один домик, и все». «Всем наружу!» — заорал я, и Феникс с рыбаком тут же продублировали команду. Да, наше войско заметно поредело. И дело было даже не в потерях, а в том, что, набив рюкзаки, многие предпочитали по-тихому свалить, и, пожалуй, это было лучшее решение в их жизни — сорвать огромный куш и быстро слинять. Разумеется, только в том случае, если они додумаются покинуть город, так как, разобравшись с остальными, я собирался заняться в том числе и дезертирами. Наша последняя цель находилась в 200 метрах. Заряды для гранатометов у нас давно кончились, но и противник был уже далеко не так силен, как предыдущие. «Это последнее», — громко объявил я. «После того, как закончим тут, собираемся в штабе Спарты. Идите туда с добром и отдыхайте. Скоро прибудет товар от центра». «Да! Ура!» — заорали ослепленные кровью и богатством головорезы. «В атаку!» — рявкнул я и для вида швырнул огненный шар в стену дома крепости. «Смерть ублюдкам!» — донеслось со всех сторон,